Глава 58. Вопросы и ответы. Кабинет Ксвима не особо отличался от кабинетов других преподавателей. Небольшое помещение с книжными шкафами вокруг большого стола. Таинственные стопки документов, зачем-то собираемые учителями, пробрались и сюда, заполонив почти все свободное место. Кабинет был не слишком просторен для двоих, вчетвером же здесь было откровенно тесно. Тут даже стульев было недостаточно. Впрочем, последнее легко решалось с помощью магии. Понятно, что на самом деле Зорина беспокоила не теснота, а сам характер произошедшей встречи. Знакомство Ксвима с Алаником могло сильно осложнить остаток цикла, а то и вынудить их завершить цикл раньше времени. Тем не менее, эффект неожиданности и теснота вносили свою лепту, подчеркивая угрожающий подтекст встречи. И Зорин против воли задумался, не было ли это сделано специально. Могли Ксвима и Аланик подстроить встречу именно здесь и сейчас, чтобы оказать дополнительное психологическое давление. Если так, то это рискованный ход. Сам он на их месте не стал бы так делать. Некоторых людей лучше не загонять в угол. Но да ладно. Может, он ищет скрытый смысл там, где его никогда не было. И учителя просто об этом не подумали. К тому же нельзя сказать, что их действительно загнали в угол. Например, Зорин в любой момент может перезапустить цикл. Обменявшись неуверенными взглядами, Зак и Зорин поздоровались с учителями, зашли и постарались устроиться поудобней, насколько было возможно. Усаживаясь, Зорин размышлял, что могли рассказать друг другу двое учителей. Аланик, пожалуй, мог рассказать Ксвиму все, что знал, но знал он немного, и мог разве что утвердить куратора в мыслях, что Зак и Зорин что-то скрывают. С другой стороны, Ксвим владел куда более полной картиной, но станет ли он рассказывать воинствующему жрецу о временной петле? Если станет, то поверит ли ему Аланик? Впрочем, судя по выразительным взглядам учителей, он все это скоро узнает. «Не ожидали встретить меня здесь?» С вызовом спросил Аланик. «Да», — легко согласился Зориан. «Это весьма любопытно. Не думал, что вы знаете друг друга». «Мы не знали», — пожал плечами Аланик. «Просто кое-что насчет вас меня беспокоило, а вы не спешили раскрыть правду. Вот я и отыскал его, надеясь, что он знает больше». «И так совпало, что вы пришли сюда в назначенное нам время», — приподнял бровь Зориан. «Как удачно». «Удача тут ни при чем. Вообще-то я уже третий раз встречаюсь с вашим куратором, мистер Казински», — охотно признал жрец. «И сегодня я здесь ради встречи с вами двумя». «А», — кивнул Зориан. «Хватит уже ходить вокруг да около». Зак, явно будучи не в настроении играть словами, повернулся к Свиму. «Что вы ему рассказали?» «Учитывая характер сложившейся ситуации, мы решили, что скрывать что-либо глупо», — ответил Ксвим. «Я рассказал мистеру Золску все, что знаю о временной петле». И надеюсь, что вы двое сделаете то же самое для меня. Очевидно, вы знаете намного больше, чем говорите. Должен заметить, я представлял себе благодарность за свою помощь несколько иначе. О, похоже, играть на чувство вины Ксвим тоже неплохо умеет. Рассказывать все о петле не лучшая идея. А вот Зака его слова не проняли. В отличие от Зорина, он очень мало общался что с Ксвимом, что с Алаником, и не чувствовал себя обязанным им. «Я знаю, я пробовал. Расскажи слишком много, и либо вызовешь панику, либо тебя сочтут психом. И это было тогда, когда я знал в половину меньше, чем сейчас. Не так-то просто убедить людей, что временная петля реальна». «Мне кажется, я выслушал вас без особого предубеждения», — заметил Ксвим. «Зорину пришлось годами отрабатывать выедающие мозги упражнения, прежде чем вы стали воспринимать его всерьез. Закатил глаза Зак. «И даже теперь вы оттягиваете решение на неделе, стоит ему прийти не вовремя или сказать что-то не то. И это Зорин. Когда я пытался рассказать вам о петле, вы вообще слушать не стали?» Ксвим нахмурился, но ничего не сказал. «Так, давайте немного успокоимся», — вмешался Зорин, пытаясь предотвратить скандал. «И прежде всего, мистер Чао, мистер Зоск, прошу прощения за то, что мы многое скрывали от вас. Нам казалось вполне логичным не раскрывать некоторые детали, но я понимаю, что с вашей стороны это выглядит иначе». Аланик пренебрежительно фыркнул, наведя Зорина на новую мысль. «Кстати, можно задать вопрос?» Зорин посмотрел на жреца. «Как Свим убедил вас, что петля реальна?» «Чтобы вы знали, как убедить меня в будущем?» — догадался Аланик. Зак и Зорин кивнули. «Сказать по правде, я все еще не уверен, что это не бред». «О», — сдался Зорин. «Проклятие». «Тогда какого черта вы пилите нас, если сами не верите?» — спросил Зак, защитным жестом скрещивая руки на груди. «Потому что в это верите вы», — ответил Аланик. «Так что даже в худшем случае вы просто заблуждаетесь и не лжете. Не очень-то приятно, что вы рассказали о петле Ксвима, но не мне. Видимо, зачли, что я того не стою. Но знаете, я бы не прекратил уроки только из-за того, что не поверил вашей истории. Просто считал бы вас слегка ненормальными». Зорян кисло посмотрел на Аланика. Это вы сейчас говорите. А придя к вам, владея вашими техниками защиты и ссылаясь на временную петлю, вопрос вашего доверия стал бы очень остро. А, так это всё-таки мои техники? Кивнул самому себе Аланик. Признаться, этот вопрос не давал мне покоя. Одна из причин, по которой я отыскал Ксвима, всё же сложно ожидать, что такому можно научиться у перевёртыша. Кое-чему из восприятия души я действительно научился у перевёртыша, уточнил Зориан. Но большинство приёмов меня научили вы. Вот как. Согласен, это могло создать некоторые сложности, задумчиво сказал жрец. Да, петля объясняет всё, но ведь есть и более простые объяснения. Например, ты мог оказаться могущественным магом разума. Так и есть, признался Зориан. На нём скрестились три изумлённых взгляда. Даже Зак не ожидал от него таких слов, предполагая, что он постарается скрыть эту милую деталь. «Эй, они хотели всю правду, так пусть слушают», – пожал плечами Зориан. «Да, я могущественный маг разума. Это одна из приоритетных способностей, которые я развивал в петле». «Отличный выбор вашей ситуации», – одобрительно кивнул Ксвим. «Невероятно полезная и столь же опасная для тренировок вне петли способность». Аланик возмущённо посмотрел на Ксвима. «Так вот, представим, я прихожу к вам, демонстрирую выученные у вас приёмы». Зориан смотрел прямо в глаза Аланику. «Вы спрашиваете, как это возможно? Я рассказываю про путешествие во времени, вы не верите и проверяете меня на ментальную магию, и выясняется, что я менталист. Что дальше?» «Дальше начинаются проблемы», — признал Аланик. Повисло молчание, каждый думал о чём-то своём. «Что ж, этого мы не предусмотрели». Ксвим раздражённо покосился на Аланика. Изукрашенный шрамами жрец невозмутимо пожал плечами. «Давайте больше не будем ничего представлять». «Признаю, рассказать всем может быть труднее, чем кажется на первый взгляд. Тем не менее, настаиваю, попробуйте хотя бы раз. В противном случае, мы оба приостановим занятия с вами до конца этого цикла. И дополнительно, если вы честно расскажете обо всём», тут же добавил Аланик, «я расскажу, как усыпить мои подозрения в следующих циклах». Зориан задумчиво хмыкнул: «Кнут и пряник». Честно говоря, угроза не особо впечатляла. Потерять две недели занятий жалко, но не более того. Он приглянулся с Заком, тот безразлично пожал плечами. «Не возражаю», — сказал Зак. «Мы же и так планировали рано или поздно рассказать, верно? В худшем случае узнаем, как делать не надо». Взвесив всё ещё раз, Зориан был вынужден согласиться. Ситуация была бесконечно далека от запланированной, но разве он ещё не привык? Даже во временной петле ничто никогда не идёт, как планировалось. Почему бы не рассказать всё и не оценить их реакцию? Он открыл было рот, и его тут же прервал Ксвим. «Если не возражаете, мы хотели бы услышать всё от Зака». «Я?» – удивлённо спросил Зак, указывая на себя пальцем. «Почему? Зориан рассказал бы куда лучше. Он не только сам дошёл до многих разгадок, но и знает вас двоих куда лучше меня». «Возможно», – согласился Аланик. «Но мне намного легче оценить твою искренность, чем в случае с Зорианом». Зак с сомнением посмотрел на него. «Они не используют на тебе магию разума», — качнул головой Зориан. «Я бы заметил. Но учитывая услышанные некоторые прежние оговорки Аланика, полагаю, он владеет неким сверхъестественным способом отличать правду от лжи». Зориан, замолчав, нахмурился. Ему это что-то напоминало. Мысль вертелась в голове, постоянно ускользая. «А, вот же. Келая, прозревающая будущая жрица, тоже говорила, что поймёт, говорит ли он правду». «Знаете, вы не первый жрец, утверждающий, что может чувствовать ложь», — сказал он Аланику. «Это какая-то неизвестная мне способность жречества?» «Эта способность связана с магией душ», — ответил Аланик. «Но ты в чём-то прав. Жрецы высоких уровней посвящения часто владеют ею. Внешняя часть души, аура, в некоторой степени реагирует на мысли и эмоции человека, и владеющие духовным зрением могут научиться распознавать эти реакции. И поскольку большинство людей не ощущают свою душу и не могут её контролировать, мастер магии душ может понять по ауре куда больше, чем по мимике и интонациям. Но я чувствую свою душу, и со мной этот способ менее надёжен», — продолжил за него Зориан. Аланик кивнул. «Но на самом деле я не настолько владею своей аурой», — заметил Зориан. «Вы учили только укреплять её, сопротивляясь духовным атакам». «Это если верить тебе», — пожал плечами Аланик. «Ладно, ладно, я расскажу», — вклинился в их разговор Зак. Он повел рукой, создавая над столом Ксвима иллюзию планеты. «Это наш мир», — сказал Зак, указывая на неторопливо вращающийся синий-зелёный шар, а затем указал на зелёное пятно, отдалённо напоминающее очертания Алтазии. «И примерно вот здесь находится Сиория. Под городом расположена лаборатория магии времени, где хранится могущественный древний артефакт, вероятно, божественного происхождения. Исследователи считают, что это продвинутая камера ускоренного времени, и они в чем-то правы. При активации он считывает все существующее в мире и создает копию. Зак вновь повел рукой, и призрачная планета разделилась на две одинаковые сферы, отплывшие в стороны от изначальной позиции. Они отличались тем, что левая больше не вращалась, словно застыв в потоке времени, а правая вертелась как юла. Копия мира находится в собственном пространственном кармане под действием мощнейшего ускорения времени. С точки зрения скопированных людей, живущих в скопированном мире, исходный мир замер между мгновениями. Сотни лет умещаются в долю секунды. Впрочем, скопированные люди об этом не знают. Единственное, что указывает на искусственную природу скопированного мира, отрезанные от материального мира духовные планы. Зурин краем глаза заметил, как при этих словах напрягся Аланик. «Время в скопированном мире идет не совсем обычно», — продолжил Зак. Он подправил иллюзию правой планеты. Теперь после каждой пары оборотов она возвращалась к исходному положению. Вместо непрерывного движения вперед во времени, мир периодически возвращается в исходное состояние. Все воссоздается заново, страны и люди вновь копируются со считанного в самом начале шаблона. Все повторяются снова и снова, месяц за месяцем. Наблюдающему это может показаться, что он попал во временную петлю. Зак откинулся на спинку сотворенного стула, выдержал драматическую паузу, глядя на Ксвима и Аланика. Зорин подозревал, что, несмотря на все возражения, напарник наслаждается процессом. «И такие наблюдатели действительно существуют», — возвестил Зак. «Целых три». «Три?» — Аланик приподнял бровь. «Три?» — кивнул Зак. «Должен был быть всего один, знающий о повторах, отмеченный загадочным маркером в его душе, чтобы сохранить воспоминания из цикла в цикл. Зорин считает, что это я. Если так, я не помню, чтобы меня избрали». Кто-то еще нашел способ тоже помнить прошлые циклы и похозяйничал в моем разуме, стерев многие воспоминания. Спустя много времени решил один на один сразиться с древним личем, и в наказание тот попытался сплавить мою душу с душой Зориана. Иксвим и Аланик смотрели с явным интересом, но Зак предпочел закончить рассказ, не став вдаваться в подробности. Мы выжили, но в результате Зорин получил действующую копию маркера, тоже узнав о временной петле. К сожалению, в итоге это подтолкнуло второго путешественника во времени покинуть скопированный мир, по причинам которых я пока не буду касаться, это означает, что из скопированного мира больше нельзя уйти, не обманув систему. А между тем, фальшивый мир почти исчерпал энергию и исчезнет через 4 с небольшим года. Вот и все. Зак взмахнул рукой, стирая иллюзорные планеты, и широко улыбнулся учителям. «Все мы лишь копии оригиналов, живущие в цикличные сверхускоренные копии реального мира». Копии, что скоро исчезнет, забрав нас с собой. Что бы вы ни делали, все бесполезно. Если мы не узнаем, как взломать систему, наши действия тоже окажутся бесполезны. Я ничего не упустил, Зорин?» Зорин подавил желание закатить глаза. Всего ничего, пару тысяч подробностей. И обязательно было подавать все столь провокационно. Убедить их и так непросто. Зачем дополнительно усложнять? Ну да ладно, он подыграет Заку. «В день летнего фестиваля в Сиорию вторгнутся и басанские войска. Культ дракона, что внизу, собирается выпустить первозданного в центре города, пока защитники будут заняты. Мэр князевых дверей – некромант. И собирается собрать души всех погибших во время конфликта в безумной попытке воскресить умершую жену в виде лича и легализовать некромантию». Бесстрастно перечислил он. «Это не совсем относится к петле, так что я оставил это напоследок». Беспечно ответил Зак. В кабинете повисло неловкое молчание. Кажется, что Ксвим, что Аланик лишились дара речи и просто неуверенно смотрели на них, изредка переглядываясь со странным видом. Зорин припомнил, как выглядели они с Заком, обнаружив здесь Аланика. Все-таки есть в мире справедливость. «Итак», — хлопнул в ладоши Зак. «Вопросы есть?»